чем дело?» – озабоченно спросила она. «Со стороны это выглядело ужасно». «Было неприятно», – согласилась Шарлотта. «Но в действительности я сама точно не знаю, что бы это значило». «Что здесь произошло?» – оборвала ее Эмили. «Я похвалила Селену за ее храбрость», – ответила Шарлотта, глядя прямо в лицо Эмили. Ей не хотелось рассказывать все, что произошло, и сестра это поняла. Она нахмурила брови, ее настроение сразу же изменилось от гнева к замешательству. «Да, разве это не удивительно? Она кажется почти ликующей, будто бы окрыленной успехом, как будто она одержала некую тайную победу, о которой никто из нас не знает. Она даже подружилась с Джессамин, и та подружилась с ней. Это же нелепо!» «Мне тоже не нравится Селена», — призналась Шарлотта. «Но я восторгаюсь ее силой духа. Она бросает вызов всем этим нетерпеливым, высокомерным людишкам, которые утверждают, что она сама виновата в том, что с ней произошло. Тот, у кого достанет самообладание так держаться, несмотря ни на что, заслуживает похвалы». Эмили посмотрела в другой конец огромного зала, где Селена сейчас разговаривала с Альбертиной Дилбридж и мистером Исааксом. В нескольких футах от них стояла Джессамин со стаканом шампанского в руках. Она наблюдала, как напивается Халлом Кейли, который опустошал уже третий или четвертый стакан пунша. Выражение на лице Джессамин было неясным. Это могла быть и жалость, и презрение, или нечто совершенно не имеющее никакого отношения к Халлому. Но когда взгляд Джессамин переместился на Селену, на ее лице появилась сияющая улыбка. Эмили покачала головой. «Чтобы я что-то понимала?» – пробормотала она. «Может быть, я черствая, но мне ее поведение не кажется простой смелостью. Я никогда не видела Селену в таком состоянии. Возможно, я просто глупая, но мне кажется, что это не вызов. Она довольна собой? Я могу поклясться в этом?» «Знаешь ли ты, что она хочет покорить мсье Аларика?» Шарлотта с раздражением посмотрела на нее. «Конечно знаю. Ты думаешь, я слепая и глухая?» Эмили игнорировала колкость. «Обещай, что ты не расскажешь Томасу, или я ничего тебе не скажу». Шарлотта сразу же пообещала. Для нее невозможно было пропустить секрет, к каким бы последствиям это ни привело. Эмили скорчила гримасу и наклонилась к Шарлотте. «В ночь, когда это случилось, я была первой, кто встретил ее, как ты знаешь». Шарлотта кивнула. «Я спросила ее открыто, кто это был. Ты знаешь, что она мне сказала?» «Конечно, не знаю. Она заставила меня поклясться не обвинять его, но в конце концов сказала, что это был Поль Аларик». Эмили сделала шаг назад, чтобы посмотреть на реакцию Шарлотты. Сначала та почувствовала отвращение, не столько к Селене, сколько к Аларику. Затем решительно отвергла эту версию. «Это невозможно. Почему он должен нападать на нее? Селена же преследует его повсюду. Все, что он должен сделать, это прекратить убегать, и она будет принадлежать ему, стоит ему только намекнуть». Шарлотта знала, что это звучит жестоко, но сейчас она об этом не беспокоилась. «Верно», — согласилась Эмили, — «что только добавляет новых загадок. Почему Джессамин это совсем не волнует? Если мсье Аларик действительно пылает такой неудержимой страстью к Селене, что он нападает на нее и насилует прямо на улице, то тогда Джессамин должна быть вне себя от гнева, разве не так?» «Но она не волнуется, она весела. Я вижу это по ее взгляду каждый раз, когда она смотрит на Селену. Так она, наверное, ничего не знает?» — пришло в голову Шарлотте. Немного подумав, она продолжила. «Но насилие не есть любовь, Эмили. Это обладание. Сильный мужчина, тот, который заботится о женщине, а не тот, который заставляет ее подчиняться. Он принимает любовь, которую ему предлагают, зная, то, что он получает силой, не означает любовь. Главное в мужественности не контроль над другими, но его контроль над собой. Любовь отдает, но также и получает. И тот, кто узнал любовь хотя бы однажды, видит в насилии акт слабой и эгоистичной натуры, удовлетворение сиюминутного желания. И это нисколько не привлекательно, а скорее даже грустно. Эмили нахмурилась, ее глаза затуманились. «Ты говоришь о любви, Шарлотта. Я же подразумеваю физический план. Такие вещи могут и не включать в себя любовь. Возможно, там есть немного ненависти. Может быть, Селена втайне даже получает удовольствие от этой ненависти. Если по собственному желанию отдаться мсье Аларику, это будет грех. И даже если общество не обратит на это особого внимания, то друзья и семья могут осудить ее. Но если ты жертва, то тебя все прощают. По крайней мере, так тебе кажется. И если это не было столь ужасным и даже обрадовало Селену, вместо того, чтобы заставить испытывать отвращение, то она достигла своей цели. На ней нет греха, и в то же время она удовлетворила свое желание. Некоторое время Шарлотта обдумывала слова Эмили, затем отбросила и эту ужасную гипотезу. Ей не хотелось, чтобы это было правдой. «Я не могу себе представить, чтобы насилие доставило ей удовольствие. И почему так обрадована Джессамин?» «Не знаю», — сдалась Эмили. «Вероятно, не все так просто». С этими словами она оставила Шарлотту и направилась прямиком к Джорджу, который безуспешно пытался успокоить Фебу, бормоча ей что-то утешительное и явно смущая ее. Феба принялась говорить о религии, все время крутя в руках распятие. Джордж не знал, что говорить, и с облегчением вздохнул, когда подошла Эмили и повернула разговор от божественного спасения к более тривиальной теме, как натренировать хорошую служанку. Шарлотта наблюдала за сестрой с восхищением. Как мастерски она это проделала? Да, Эмили научилась многому со времен Кейтер-стрит. «Как вам нравится этот спектакль?» — раздался за спиной Шарлотты мягкий красивый голос. Она обернулась слишком быстро для воспитанной дамы. Поль Аларик слегка приподнял брови. «Действие переходит от трагедии к фарсу, не так ли?» Он медленно улыбнулся. «Боюсь, что мистер Кейли предназначен для трагедии. Его темная сторона скоро поглотит его полностью. А бедняжка Феба, она так напугана, хотя ей нечего бояться». Шарлотта пришла в замешательство. Она не была готова обсуждать с ним разыгрывающееся перед их глазами действие. Даже не была уверена, говорит ли он серьезно или просто играет словами. Она искала ответ, который не выдал бы ее неуверенность. Француз ждал, не сводя с Шарлотты взгляд темных глаз, нежных, но без открытой чувственности, которую она всегда мысленно ассоциировала с южанами. Казалось, Аларик без всякого усилия читает ее мысли –